«Герман, дурашка, открой дверь, сумасшедший парень!» Он стучал в дверь свободной рукой. «Гадкий непослушный Герман! Дурашка!» Ларри с сожалением покачал головой. «И такую публику принимает Мэйд!» Спускаясь, они увидели, что если наверху бесились, то внизу царил настоящий бедлам. Люди сидели за длинными столами, которые были сдвинуты. Кто-то расположился на мягком ковре, брошенном на полу. В этой массе человеческих тел можно было обнаружить все проявления человеческой распущенности. Временами кое-кто из них поднимался, протягивал руку за шампанским, которое подносили голые официантки. Лили и Ларри двинулись через это море переплетенных тел, спотыкаясь о них, едва успевая перешагивать поднятые кверху бутылки. Лили удивила, что большинство людей поснимало с себя верхнюю одежду, что, по-видимому, сразу же привело к определенным последствиям. Одна парочка, обнявшись, уже устроилась на широком красном матрасе. Мужчина в засос целовал женщину, пробираясь рукой между ее бедер, а она, извиваясь, тряслась, как в шейке. Вокруг них сидели парочки среднего возраста, с интересом наблюдая за происходящим горящими глазами. В другом месте девушка взвизгивала, рвала на себе платье. Три женщины тоже раздирали ее со всех сторон. Материя с треском рвалась. И вот от ее платья уже ничего не осталось, кроме жалких лохмотьев. Как жадные волки, все трое с криком набросились на нее, щипая ее, лаская, целуя. Мэйд Грик с трудом пробрался через клубок тел, сопровождаемый полуголой рыжеволосой девицей, навстречу Лили и Ларри. Он громко хохотал, пиджак его куда-то исчез, рубашка была расстегнута, а штаны чем-то залиты. «Эй, вы оба! За дело!» Он во все стороны размахивал бутылкой шампанского. Ларри успел вовремя перехватить ее как раз в тот миг, когда одна из девиц в мини-трико, обхватив Мэйта за шею, свалила его на пол. В этот момент в конце зала появился человек с микрофоном и завопил. «Пошевеливайтесь живее!» Сунув бутылку под мышку, Ларри потянул Лили за руку. «Пойдем!» — сказал он и потянул ее через кучу тел. Когда шум в зале утих и воцарился относительный порядок, свет медленно потух, и на противоположной стене зала загорелся экран. Они наткнулись на свободный матрас и рухнули на него. Ларри, ударив бутылкой о ковер, сумел выбить пробку. Лили наклонилась и прижалась губами к горлышку бутылки, втянула в себя изрядное количество жидкости, а затем протянула бутылку Ларри. На экране появились титры «Наслаждение фермерской дочки», исполнители Том и Аннет. В зале зааплодировали. Кто-то грохнул бутылкой об пол, пытаясь выбить пробку. На экране стройный высокий парень стоял, глядя на ферму. Камера, спустившись ниже, показала, что он остановился, чтобы помочиться на кусты. Быстро промелькнули несколько кадров, продемонстрировав крупным планом его член. Затем сцена изменилась, и его показали направляющимся к ферме. У крыльца на старой софе развалилась лохматая девица с широким губастым ртом. Ее старая поношенная юбка была задрана так, что открылись бедра. Когда молодой человек остановился у калитки, с экрана прозвучала его реплика. «Хеллоу, малышка! Твой папа дома?» «Нет, он поехал в деревню. А что?» Рука Тома полезла в ширинку, а глазами он жадно рассматривал тело девицы. «Ну и чудесно!» — сказал он. «Это очень хорошо, что такая очаровательная девушка одна дома!» Она улыбнулась и задрала юбку еще выше. Том направился к ней, продолжая держать руку на том же месте. «Как насчет того, чтобы ты меня поцеловала?» Она шмыгнула носом. «Меня еще никто не целовал, а вообще-то я была бы не против». По аудитории пробежал смешок. «Тебе не повредит, если я на тебя посмотрю», — сказал Том в тот момент, когда она пыталась увернуться и задрала ее юбку еще выше. «Может, ты посмотришь лучше сюда?» — сказала она, расстегнув блузку и открыв голые груди. «О, позволь отметить их поцелуем», — ответил Том, наваливаясь на нее. В следующем кадре они слились в поцелуи, а его рука проникла под юбку между прыгающих ног. Камера приблизилась, и стало видно, что на девочке нет трусов. «Ну, как тебе понравилось?» — спросил он. «Не пойму что-то, парень. Какое-то странное чувство. Попробуй-ка еще раз». И она раздвинула ноги. «А что ты мне скажешь, если мы немного...» — спросил он. Платье Аннет уже задрано до пояса, а пальцы Тома уже играют с пушистыми волосками между ее ног. Камера приближается, и на переднем плане из ширинки Тома вылезает огромный толстый член. Ларри в темноте протянул руку и, касаясь ею Лили, скользнул по ее телу, ощущая сквозь тонкую ткань ее трепет. Задержавшись спереди ее ног, он нащупал холмик с раздвоенной ложбинкой. Она накрыла его руку своей и еще крепче прижала к себе. Ухмыляясь, Том стаскивает с Аннет платье и ложится на софу рядом с ней. — Ты должен быть ласковым, парень. Я ведь еще девушка. В зале взрыв смеха. Некоторое время он щупает ее, а потом вставляет свой член между ее ног. Она очень профессионально задирает ноги вверх и охватывает ими его спину. Она начинает работать вовсю, и камера ползает по ним, показывая крупным планом все сокровенные уголки и все подробности этой захватывающей борьбы. Они двигаются со страстью и бешенством. Старая софа вот-вот развалится под ударами их извивающихся в дикой пляске тел. Камера показывает их сзади, снизу, и хорошо видно, как мощный волосатый кол Тома ныряет в темную широкую щель Аннет и выскакивает из нее. В какой-то момент он вытаскивает член, и камера показывает, как толстая головка в две струи выплескивает семя. «По-моему, время перейти от фильма к делу!» — орет кто-то в зале, вызывая новую вспышку смеха. В следующий момент Том и Аннет меняют позицию. Она садится сверху на него и сама заправляет себе его член. Надвигаясь сзади, камера показывает во весь экран ее широкий мощный зад и раскрытую щель, которая скользит вверх-вниз, насаживаясь на толстую жердь из мяса. Лили ощутила ногами прикосновение руки Ларри, скольжение его горячих пальцев по вспыхнувшим мягким губам ее вагины. Она подняла юбку и стянула трусы вниз. Ощущение того, что их окружает толпа народа, обостряло удовольствие, создавало необычное чувство. Лили внимательно следила за тем, обращают на нее внимание или нет. Ее желание с каждым моментом усиливалось, она возбуждалась все больше и больше. Тихонько повернув голову, она обернулась и посмотрела на ближайшие места, различив опирающегося на колени и на руки мужчину, под которым лежала женщина. Вдруг в зале началось такое, чего Лили не видела никогда. Люди засопели, закряхтели, задышали. Отовсюду доносился шелест одежды и ритмичные шлепки тела от тела. Какой-то девичий голос прокричал «Давай, давай!» и тут же прервался. Как бы вторя ему раздался крик мужчины «Я кончил!». Лили положила руку на член Ларри. Тот прямо выпирал из штанов, твердый, как железо. Она приподняла его рубашку, затем расстегнула молнию на его брюках, просунула руку в отверстие, а он, лежа боком к ней, закинул на себя ее бедро. Вытащив его влажный, вспотевший член из штанов, она гладила его, притягивая ближе к себе. «Постой-ка!» — крикнул он и свободной рукой расстегнул ее пояс и стянул с нее трусы. Ей показалось, что его член увеличивается в ее руке. Почувствовав его твердость, теплоту и подрагивание, Ей захотелось поскорей всадить его в себя. Ее пальцы пробежали по всей его длинней головке, которая теперь упиралась ей в ладонь. Легким пожатием она еще больше утолщила его и прижалась к нему поближе. Просунув одну ногу между его бедер, поглаживая и пожимая инструмент Ларри, она стала искать возможности привести его в действие. На экране Том вытаскивал из Аннет свой постепенно съеживающийся член. Камера, сфокусировавшись на его головке, продемонстрировала последние вытекающие из него капли. Они скатывались по головке и падали вниз, как слезы раскаяния. Тот воскликнул: «Боже! Боже! Я кончил вместе с ним!» «Я знаю», — вторил ему женский голос. «Милый, будь хорошим, сделай своей штучкой, чтобы я тоже кончила». Последние слова прозвучали совсем невнятно. В зале стоял шум возни. Сопение, стон, кряхтение мужчин. Голос мужчины, который только что все слышали, снова привлек себе внимание вопросом: «А как скоро у этого парня снова вскочит?» В фильме не было пауз. Теперь Том и Аннет лежали на старой софе лицом к публике. Его член снова был в великолепной форме. Том скинул себе одежду, лег спиной на софу и начал дрочить член. Аннет села на него верхом, так что ее лицо оказалось на одном уровне с толстой головкой члена, а ее зад почти лег на лицо парня. Она начала с явным удовольствием облизывать член, и камера крупным планом показала ее похотливую и довольную рожу. Лежа на мате, Ларри снова закинул Лили на себя и ввел свой член в вагину. Она никогда не пробовала соединяться с мужчиной таким образом, но новое ощущение еще больше стимулировало страсть. Каждый раз, когда он засаживал ей, ее бедра подавались ему навстречу, и, проводя пятками по его спине, она разжигала его еще больше. Губы ее щели, словно тугая резина, навернулись на его член, а клитор скользил по его влажным волосам, вызывая в ней сладкое ощущение. Эта поза позволяла им делать медленные, плавные движения. Они как бы скользили друг по другу, их руки скользили по самым чувствительным местам, а глаза обоих были устремлены на экран. Аннет уже довела Тома до оргазма. Чтобы член стал длиннее, она хотела схватить его губами, но Том в последний момент оттолкнул ее, и камера показала, как содрогающаяся махина выбрасывает сперму, падающую на живот Тома. У него уже не было сил помешать Аннет, которая принялась слизывать сперму с его живота. И Лили почувствовала, что оргазм разгорается в ней, раскрываясь как зонтик. Ощущение удовольствия сосредоточилось в одной точке, а затем разлилось по всему телу. Спазматические сокращения ее вагины в такт члену Ларри усиливало его возбуждение, и он разрядился горячей струей, заполнившей всю вагину. Он вышел из нее с выражением полного удовлетворения на лице. Прищурившись, он попытался сконцентрировать все внимание на экране, но все, что там происходило, воспринималось им как замедленная съемка. Аннет принимала душ. Камера показала, как ее пальцы раскрыли мохнатую щель. Сзади между ее ног просунулась рука Тома. Он вставляет ей свой палец внутрь и начинает двигать им туда и обратно. Она улыбается и говорит: «Пожалуй, это лучше, чем ничего». Последнее же, что запомнилось Ларри, это показанный крупным планом огромный, уже устало болтающийся член Тома между его ног. На экране появилась надпись «Конец». Некоторое время на нем что-то мелькало, затем пошли титры ленты. лучший друг девушки. Зрители встретили это аплодисментом.